Ольга Баянова. Записана побыличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Из серии «Сказки северного леса». Июльская сказка, часть вторая. В первой части сказа говорится о маленькой девочке из многодетной деревенской семьи, заплутавшей в лесу и прибившейся к медвежьей семье, где ее приняли за свою. А медведица даже кормила ее вместе с медвежатами своим медвежьим молоком. Однако хозяин леса озаботился этим обстоятельством. «Люди должны людьми быть, а не медведями», — сказал он. Слушаем продолжение сказа. Так стоял леший, раздумывая, что делать, как вдруг услышал, кто-то говорит тихонько. Или мне показалось, или кто-то с щуром хотел поговорить. Обернулся леший, сразу понял, что это чур с ним и говорит, хранитель рода человеческого. «Будь здрав, чур, как ты здесь, кстати, оказался? А я ломаю голову, как до тебя достучаться. Твоя вестница-сорока на всю деревню стрекочет. Про девчонку, про медведей. Я заинтересовался. Потом слышу, домовому передает твою просьбу встретиться. Я решил поприсутствовать. Ничего, что со стороны ваш разговор подслушал. Много полезного для себя узнал». Леший пожал плечами, сделал равнодушное лицо. «И что новенького узнал?» «Очень много что переменило мое мнение о тебе и о домовом. Интересненько. Может, скажешь?» «Скажу. Раньше я думал, что домовой первый мой помощник. Оказывается, нет. Девчонка домой не пришла, а он и рад. Отговорка. В доме сколько людей было, столько и осталось. Это же надо. Защитник дома. Выгоню прочь. Не знаю только куда. Не тужи. Они все такие, что домовые, что дворовые. Свое дело делают. А больше того, что могут, требовать с них бесполезно». «Да, пожалуй, ты прав, леший. А вот насчет тебя я был неправ. Считал, что ты любишь вредить людям, а ты о маленькой девочке заботишься, чтобы домой вернулась. И даже больше, тебя ее будущее беспокоит, потому что, испробовав медвежьего молока, она станет уязвимой для всякого колдовства. Я рад, чур, что ты это понял. Не суди по приезду, суди по отъезду. Мы же с тобой делаем одно дело. Ты защищаешь людей, охраняешь их, а я наказываю только тех, кто сворачивает с пути прави». Леший даже как-то смутился от такого откровенного разговора. Редко вот так по душам приходилось ему разговаривать с щуром, древним богом и хранителем людей. И он перевел разговор на другое. «Так... как же мы эту девчонку заставим вернуться домой? Не хочет от медведей уходить. Молоко, видать, действовать начало. Маленькое еще. Вот молоко уже и держит. Да и уродилась такая прилипчивая. Не зря смолой зовут. Придется мне чары на нее испробовать. Недаром завтра чура в день настает. Все должны с семьей быть. Хозяйство осматривать да пересчитывать. Завтра с утра и займемся. Встретимся на опушке. Ты с медведицей разговор веди, а я с девочкой разберусь». На том и порешили. На завтра весь лес уже знал, что леший и чур вместе отведут подружку-медвежат в деревню. Для медвежьей семьи утро началось, как и в прошлый раз. Насосавшись молока, вся троица отправилась закусить сладкой ягодкой, да покувыркаться на склоне. К медведице, которая тут же завтракала ягодами, подошел дядька леший. Будь здрава, Проскова Топтыговна. Так что делать-то будем с приемышем? Все же попробуем в деревню отправить. Ее не искали, потому что матушка и приболела, младенца рожаючи. Не до других детей было. А сейчас, как с родами управилась, девчонки хватилось, мечется, просит народ в лес отправиться, пропажу искать. Может, опередим народ, да переправим девчонку домой? Медведица не на шутку испугалась, как представила мужиков с вилами да рогатинами, да как у медвежат девчонку отбирать начнут, да ее детей тоже прихватят заодно. Так прямо ноги подкосились. «Дядька леший, да разве ж я против?» Прямо-таки как баба в деревне заголосила Проскева. «Да не идет она домой, сам видишь, назад бежит. Что тут я могу сделать?» «Можешь», — произнес хозяин леса. «Не вмешивайся. Медвежат своих отзови, чтобы тихо сидели. А с девочкой ничего не случится». «Я самого чура, хранителя людей, позвал ее забрать, да домой отвезти. Так что будь спокойна, девочка не пострадает». «А медвежат он не заберет?» — обеспокоилась медведица. «Я прослежу за этим. Мне-то ты веришь?» «Верю, батюшка леший, верю». «Вот и договорились. Помни, не вмешивайся». И медведица, почти успокоившись, стала смотреть, что же будет дальше. А на поляне вдруг появился волк. Он медленно стал приближаться к играющей троице. У медведицы шерсть на загривке встала дыбом. Она зарычала, встала на задние лапы и пошла на волка. «Не вмешивайся! Все в порядке! Это чур!» – услышала она голос лешего. Но не поверила и продолжала наступать. Вдруг какая-то сила скрутила ее, не давая двигаться. «Ах, Проскева Топтыговна, Проскева Топтыговна! Ведь просил же, не вмешивайся! Полежи теперь в тенечке, успокойся!» Эта же сила перенесла медведицу как пушинку и уложила под кустиком. А медвежата даже не обратили на мать внимания, не заметили, как она бежала, как страшно рычала. Вообще ничего не услышали. А во все глаза смотрели на волка с синими глазами. Он не спеша подошел и лег прямо перед девочкой. А та, как этого и ждала, забралась на волка, стала перебирать шерсть, теребить за уши. Тот поднялся. Девочка и не думала слезать, только вцепилась ручонками в густую волчью шерсть. Лес замер и с тревогой стал ждать, что дальше-то будет. Нечасто приходилось ему видеть такую картину, как все как будто замерло на минуту. Волк с девочкой, медвежата странно тихие и молчаливые, спящая медведица и сам хозяин леса чуть в стороне. Потом леший махнул рукой, прощаясь. Волк с девочкой исчезли с поляны. Медвежата завизжали и бросились к матери. Та вскочила, грозно огляделась, но дети ее были целы и невредимы. Больше ее пока ничего не волновало. Успокоила медвежат и повела их подальше от опасного места. Леший тоже отправился по своим делам. Лес вздохнул облегченно, ожил, и все стало в нем по-прежнему. А волк с девочкой вдруг возник во дворе дома, где жила Смолка. Обернулся старичком с синими глазами, передал девочку отцу, что выскочил из избы, и сказал: «Знахарку позови. Скажи, что девочка напилась медвежьего молока. Очистить надо. Веселина знает как». И исчез. Только тогда люди догадались, что это был сам чур, хранитель рода людского. Так все хорошо закончилось и для девочки, и для медвежьей семьи. Да и чур с лешим дружить стали. А это дорогого стоило. Доброе братство милее богатства. Время шло, девочка подросла. Обидное детское прозвище забылось и превратилось в красивое женское имя Смоляна. И все у нее в жизни хорошо сложилось. Работящий, любящий муж, крепенькие и здоровые дети. Вот только замечали люди, что каждый год в Чуров день что-то неладное с ней происходило. Главы семей в этот день обходили свои владения по рубежной черте, гоня перед собой скотину, пели славления и приносили дары к изображению Чура. «Чур, Чурила, стар-перестар, ты ходи-ходи, похаживай, ты води-води, поваживай, ты гляди-гляди, поглядывай, всяко зло от меня отваживай. Чур, чур, чур». Считалось, что нельзя в этот день находиться вдали от дома. Вся семья должна единиться и сплотиться. А Смоляна уйдет в лес и ходит там. То ли ищет кого, то ли вспоминает что-то, да никак не может вспомнить. Видать, крепко держит медвежье молоко. Дед Матвей закончил петь «Быличку». Проследил, как Славка написал в календаре. «Июль-серпень. Сказка о девочке и медвежатах». И сказал: «Смотри, Славка, не пей медвежьего молочка. Медвежонком станешь». И засмеялись оба довольные.